Дик узнал, что где-то далеко за горами и долинами есть большой город Лондон, полный разных чудес. Никому из останавливавшихся в трактире не довелось там побывать. Но они слышали, люди в городе живут, горя не знают. Бедных нет, все горожане состоятельны. С утра до вечера в городе развлечения, пенье или танцы. Не знает там тяжелой работы. Да и неудивительно, ведь все улицы Лондона вымощены золотыми гинеями. Очень захотелось Дику посмотреть те чудеса. Решил он отправиться в Лондон. Все равно надо уходить из деревни, ведь тут ему жизни нет. Вышел он на дорогу, видит, едет большая повозка с тюками товаров. Везут ее 8 лошадей. Спрашивает Дику возницы: «Вы случайно не в Лондон?» Тот ему: «Ага, в Лондон». Начал парень проситься: «Возьмите меня с собой. Я на повозку не буду садиться, только пойду с вами». Расспросил возница Дика, узнал, что у него ни отца, ни матери нет. Видит парень ободранный, голодный, пропадет. Тогда и говорит Дику: «Ну хорошо, согласен, пойдем дальше вместе». Дорога до Лондона далекая. Вряд ли дошел бы туда парень сам, без денег, без харчей. Однако всюду встречались добрые люди. Они жалели сироту, кормили его, поили. Добросердечный возница время от времени подсаживал Дика на повозку, чтобы парень отдохнул, и позволял ему ночевать среди своих товаров. Ехали долго, и вот однажды перед ними открылся Лондон. Нетерпеливый Дик поблагодарил возницу и во весь дух побежал вперед искать улицы, вымощенные золотыми монетами. Малому лишь раз в жизни посчастливилось видеть гинею. Ее разменивал в трактире какой-то путешественник. И дали за нее целую пригоршню серебряных денег, целое богатство. Вот и собирался парень выковырять из мостовой 2-3 гинеи, их хватит надолго. Увы, на улицах Лондона Дик не нашел ни одной золотой монеты. Некоторые улицы были вымощены камнем, другие были совсем не мощеные, и нигде ни следа золота. Целый день ходил Дик по городу, а как стемнело, лег под забором в каком-то переулке и заснул. Утром голодный, усталый, разочарованный, начал Дик просить милостыню у прохожих, но никто ему не дал ничегошеньки. Ослабевший, он лег отдохнуть у дверей богатого дома, а тут выходит из дому кухарка, женщина сердитая и злая, увидела оборванного малого, закричала: «Что это ты пристроился тут, лодырь? Нет тебе другого места? А ну, проваливай, а то оболью тебя кипятком». Случилось так, что именно тогда шел хозяин дома, купец по имени Фицуорен, который был, по счастью, человеком рассудительным и добросердечным. Утихомирил он кухарку и спрашивает Дика: «Откуда ты, паренек? И что собираешься делать в Лондоне? Я вижу, ты сидишь без дела. Так запомни, бездельничай, в Лондоне не проживешь». «Я бы рад работать», — говорит Дик, — «да не знаю, где искать работу. У меня тут ни родственников, ни знакомых. Я сижу, потому что совсем сил лишился. Вот уже 2 дня у меня и крошки во рту не было». Попробовал Дик встать, однако ноги ему не служили. Пожалел купец беднягу, повел к себе домой, накормил и говорит: «Живи у меня, будешь помогать на кухне». Живет парень у купца и так старается, чтобы отблагодарить доброго человека, делает всякую черную работу, и посуду моет, и помои выносит, и около плиты хлопочет, и все только за харчи да постель на чердаке. Так бы и жил он, кабы не злая кухарка. Возненавидела она Дика и цеплялась к нему на каждом шагу. Может, и выжила бы та кухарка,